О святый страстотерпче Христов Прокопие, услыши нас грешных, предстоящих ныне пред святою иконою Твоею и умильно молящих Тя, помолимся о нас, к Иисусу Христу Богу нашему, и Его родше Матери, Владычице нашей Богородице, еже отпустите нам согрешение наше, я же содеяхом, и спроси у Господа к пользе душевней и телесней милость, мир, благословение, во еже избавитеся нам всем в день судный, страшный, шуя я части спастися, стати же одесную со избранными Его к наследию Царствия Небесного, яко тому подобает всякая слава, честь и поклонение с обезначальным Его Отцем и Пресвятым, и благим и животворящим Его Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.